Глава 8. Торжество жизни. Когда сопровождающая меня Алена появилась не в привычной броне, а в кожаной безрукавке, с туго заплетенной косой, да еще и с обвязанными эластичной тканью кулаками, местные начали подозревать что-то неладное. Я их не разочаровал. Я изменил свое решение. Сходу заявил я, когда мы подошли к трем вождям, что заняли почетные места на быстро сколоченных трибунах. По регламенту мероприятия первыми будут биться лучшие воины клана и тем самым зарабатывать очки. В финале сойдутся вожди двух кланов, чьи бойцы набрали больше всех очков. Право сражаться с великим жрецом надо еще заслужить. Вначале справьтесь с моей женой, тем более, что она сама мечтает покарать одного человека за проявленное неуважение. Так, Варкар, обратился я к смекнувшему, куда я клоню вождю. Нет воинской чести в победе над женщиной. Попытался съехать с тем он, но я не дал ему такой возможности. Только не говори, что твой сын боится. Скривив губы в ехидной улыбке, издевательским тоном проговорил я. На лицах Аларма и Харея тут же появились ухмылки, тогда как кровь в венах Варкара буквально вскипела от ярости. Ну да, в этом мире обвинение в трусости — это самое страшное оскорбление. После таких слов у вождя просто не осталось иных вариантов. «Вы же понимаете, что если ваша жена войдет в круг, то пощады не будет», — сквозь зубы процедил Варкар. «На турнирах всякое случается. Порой в горячке схватки бойцы, бывают, увлекаются». «О, не стоит беспокоиться о судьбе своего сына», — переначал его слова я. «Моя жена прекрасно владеет собой и не станет сильно калечить противника. Нам ведь еще в бой вскоре идти». Тут уже Харей с Алармом откровенно заржали, чем привлекли к нам всеобщее внимание. Но как не воспользоваться таким удобным моментом? «Всем внимание!» — прочистив горло, громко произнес я. «Сейчас вы станете свидетелями необычного боя. Жрица культа крови сразится с сыном вождя Варкара. Чтобы хоть немного уравнять шансы, я запретил ей пользоваться своими магическими способностями». Пятисекундная тишина, а потом гогот сотен мужских глоток. Красный как рак Варкар умчался давать сыну напутствие, Аларм вытирал выступившие из глаз слезы и что-то говорил своим командирам, поэтому я улучил момент и шепнул Харею. «Зайди сегодня вечером ко мне. Есть важный разговор». Харей коротко кивнул. «Вот и ладненько. Теперь можно и на шоу посмотреть». Алена, эффектно спрыгнув с трибуны, вошла в круг, а Верикард в это время с каменным лицом выслушивал инструкции отца. Отовсюду начали раздаваться свисты улюлюканье вперемешку со скабрёзными выкриками типа «Не забудь пеленки поменять!» или «Может, вместо себя младшую сестру на бой выпустишь?» Как я заметил, больше всего старались Харец и компания его приближенных. В итоге Верикард не смог дальше терпеть этого издевательства, прервал отца на полусловие и поспешил в круг, на что Варкар лишь обреченно покачал головой. Я чувствовал, в какой ярости находится противник Алены. Его глаза налились кровью, а сознание заволокла багряная пелена. То, что надо. Гонг. Верикард рванул вперед, словно разъяренный носорог. Алена тут же впрыснула в кровь первую дозу моего коктейля и, резко ускорившись, ушла в сторону, при этом уклонившись от размашистого удара и мимоходом врезала здоровяку в челюсть. Хорошо так врезала, смачно, с оттяжечкой. Прям любо-дорого смотреть. Понятное дело, что свалить такого бугая с одного удара нереально, но я отметил для себя, что Верикард тряхнул головой, а из его глаз ушла кровавая пелена. Дошло, что на храпом Аленку не возьмешь, но прийти в себя ему не дали трибуны, огласив округу настолько издевательскими воплями, что кровь Верикарда закипела еще сильней, и он буром попер на девушку. Надо отдать должное сыну вождя. Боец он действительно хороший и умелый. А для своей комплекции даже быстрый. Но куда ему до скорости и ловкости Алены, разогнанной печатями и моим гормональным коктейлем? Принцесса порхала вокруг громилы и наносила выверенные удары по наиболее уязвимым местам. Он несколько раз пытался задавить Алену массой, сжать в кости дробительных объятиях и перевести драку в партер. Но девушка умело пресекала все эти попытки. Через 5 минут лицо Верикарда уже напоминало отбивную, тогда как на Алене не было и царапины. Зрители орали так неистово, что, казалось, сейчас порвут голосовые связки. Никогда в жизни они не видели, чтобы женщина не просто сражалась на равных с умелым воином, но и во всем превосходила его. Пора бы уже заканчивать, а то последняя порция коктейля заканчивается. Словно подслушав мои мысли, Алена эффектно уклонилась от очередного выпада противника и нанесла сокрушительный удар в челюсть сыну вождя. Его глаза закатились, и он, словно мешок картошки, рухнул на землю, а девушка победно вскинула руки вверх. Трибуны неистово взревели, и под яростные выкрики Алена запрыгнула к нам и уселась рядом. На Варкара было жалко смотреть. Сейчас он выглядит, как побитая в дворовой драке собака. Надо быть поосторожнее, а то сейчас как выхватит меч, да набросится на нас со спины. Но нет, самообладания вождю хватило, и он не стал совершать фатальную для себя и своего клана ошибку. Он уже догадался, что лидером объединенного клана ему после такого прилюдного позора не быть, но вот место у трона нового короля для себя и своих потомков сохранить еще возможно. Не Верикардо, его репутация пробила дно, но ведь он не единственный сын вождя. Просто надо сменить наследника. Остаток дня шли обычные бои. Воины Варкара, обескураженные проигрышем Верикардо, слили почти все свои поединки, что окончательно похоронило планы их вождя. Бой Алармы и Харея назначили на завтрашнее утро, а сегодня устроили бойцам ночь праздника и массовую пьянку. В назначенное время раздался стук в дверь. Впустив Харея, указал тому на приготовленное кресло и сам сел напротив. Алена же заняла позицию за спинкой, поближе к подсвечнику, где горели аж 9 огоньков, которые девушка может за считанные мгновения превратить в смертоносный снаряд. Не то чтобы я опасался нападения, но мало ли какие мысли появятся в голове у этого человека после нашего сегодняшнего разговора. «Как там ваш заговор?» — сходу начал я. «После сегодняшней демонстрации еще есть желание захватить в плен мою жену?» Харей дернулся было, но... Глаза Алены вспыхнули, а ближайший огонек свечи мгновенно переместился к ней в руку и увеличил интенсивность свечения, как бы намекая. «Ну давай, дай мне только повод». «Я так понимаю, вы меня не убивать сюда пригласили». Не обманув моих ожиданий, оценил расклад сил Харей и сделал вид, что расслабился, хотя на самом деле его нервы сейчас были натянуты, как струна. «Не убивать», — подтвердил я. «Я пригласил тебя поговорить о будущем этого анклава. А если точнее, то о будущем этого королевства, которое сможет составить конкуренцию как метрополии, так и противостоять нашествию мертвых». Харей открыл рот, потом передумал и закрыл. Что в очередной раз подтвердило правильность сделанного мной выбора. «Ты правильно догадался, что мы с этой милой девушкой?» Кивок в сторону Алены, которая в этот момент перебрасывала из одной руки в другую шарик огня и довольно улыбалась. «Не имеем ничего общего с метрополией и жрецами культа крови». Но опять начал было Харей, но тут уже я его перебил. «Как и к этому миру в целом». Вот тут рот моего собеседника захлопнулся, а глаза, наоборот, расширились, и он заозирался по сторонам. «В этой комнате нас никто посторонний не услышит», — успокоил Харей я. «Так что можно спокойно говорить о перспективах нашего сотрудничества хоть всю ночь. Ну или можно попрощаться прямо сейчас. Все зависит от твоего решения». «Прежде чем дать вам ответ, хочу узнать, почему я?» Выждав небольшую паузу, задал правильный, на мой взгляд, вопрос Харей. «Тут все просто», — улыбнулся я. «Никто другой не потянет противостояние с повелителями плоти и со жрецами культа крови. Для такого масштаба нужна не только сила, но еще и острый ум, расчетливость и умение планировать свои действия на десятки шагов вперед. Кстати, я оценил твой порыв обставить мою смерть таким образом, чтобы все выглядело случайностью, а моя жена продолжила добровольное сотрудничество. Для дела всегда лучше, когда человек действует без принуждения». «Но как вы об этом узнали?» Не выдержал и спросил Харей. «Я обсуждал это только с моим сыном, и рядом никого не было». «Запомни. Я вижу и слышу все, что происходит в этом замке и его окрестностях», — усмехнулся я. «Хочешь, расскажу, чем в данный момент занимается твой сын с дочерью Варкара в соседней башне? Кстати, надеюсь, Харец пошел мозгами в тебя и не станет трепаться о ваших разговорах». «В меня», — с гордостью ответил Харей. «Он расскажет только то, что я ему сказал рассказать», — усмехнулся мой собеседник. «Отрадно слышать», — сдержанно отреагировал я. «Ну так что, мы говорим по существу или прощаемся?» «И вы меня вот так просто отпустите, если я откажусь?» Неподдельно удивился Харей. «А что, если я пойду к другим вождям, и мы вместе атакуем вас или еще какую подлость придумаем? «Вы, конечно, можете попытаться», — снисходительно улыбнувшись, ответил я, «но тем самым подпишите себе смертный приговор. Я не лукавил, когда говорил, что у нас мало времени. Мы были у Зиккурата и видели Орду, которую готовят повелители плоти. Без магии у вас нет ни единого шанса выстоять. Признаюсь, без вашей помощи вернуться в свой мир нам будет проблематично. Это займет куда больше времени, но, уверяю тебя, нам это по силам. По поводу нашей смерти или пленения можете иллюзий не питать. Не справитесь, даже если наброситесь всей толпой. Мы перебьем много народу и все равно уйдем и унесем с собой множество секретов, которыми собираемся поделиться в знак доброй воли. А вскоре придут мертвые и добьют вас. Да и не сможете вы втайне от нас согласовать атаку. Я же говорил, что вижу и слышу все. Так неразумнее ли действовать сообща? На наших руках нет крови местных. И мы не относимся к числу тех, кто бросил вас тут на погибель. Ну да, немного скомканно получилось, зато доходчиво и по существу. Вон, на лице Харея работа мысли видна невооруженным взглядом. Как вы проникли в наш мир, и самое главное, зачем? Не спешил давать мне конкретных ответов Харей. Что ж, в этом особого секрета нет, поэтому я отвечу. На нашей стороне произошел глобальный катаклизм, который истончил ткань мироздания, в результате чего образовался пространственный мостик между нашими мирами. Мы уже работаем над решением этой проблемы. Но вопрос, это, как ты можешь догадаться, не быстрый. Какое-то время нам придется сосуществовать вместе. Точка сопряжения пока одна, но скоро появятся и другие. Мы прошли через портал и очутились рядом с Зиккуратом. Не буду вдаваться в подробности, но в вашем мире очень хреново обстоят дела с магической энергией. Сразу после перехода мы оказались лишены большинства своих магических способностей. То, что вы видели, крохи от нашей истинной силы. Алтарь Зиккурата нарушает стабильность перехода, поэтому мы не смогли вернуться домой сразу. Нам надо уничтожить алтарь, но оставлять портал открытым небезопасно. Неприятности не нужны ни вам, ни нам. «И вы хотите, чтобы я охранял портал с этой стороны?» — резюмировал Харей. «Не только», — ответил я. «Если построить на месте Зиккурата форт, то мы можем наладить взаимовыгодную торговлю. Поверь, нам есть что предложить друг другу. Да те же амулеты, способные защитить от перерождения в нежить, чтобы вы могли сами уничтожать Зиккураты. Ну а с ресурсами в моем королевстве все в порядке. Могу оперативно перебросить материалы для строительства форта через портал. Ну а там договоримся, разумные же люди». «Так ты король в своих землях», — задумчиво проговорил Харей. «Что же это интересно? И в обмен на поддержку моей кандидатуры на роль монарха и предоставление нам возможности самостоятельно изготавливать оружие против мертвых, вы хотите получить помощь в уничтожении алтаря Зиккурата?» «Да», — подтвердил я. «Причем я не прошу вас идти в самоубийственную атаку на повелителей плоти. Нам надо, чтобы вы оттянули на себя основную часть Орды Нежити, а остальное мы сделаем сами. Ну а как только мы уничтожим некромантов, вся эта груда костей просто осыплется на землю, лишенная энергии смерти. Я в курсе вашей задумки. Завязать бой, дождаться активации вашего оружия, а потом подставить меня под удар. Вам в голову не приходилось, что мне хватит нескольких мгновений, чтобы превратить клинки в ржавый металлолом? Например, вот так». Быстрый пас руками и кинжалу на поясе Харея устремилась заранее заготовленная руна коррозии металла. Он отшатнулся и потянул оружие из ножен, но заклинание уже сожрало лезвие, так что в его руке осталась лишь костяная рукоять. Получилось очень эффектно. Хорошо, что он не в курсе, что с Мифрилом такие фокусы не работают. «С нами лучше дружить, чем воевать», — повторил я, никак не отреагировав на чертыхание Харея. «Допустим, я согласен», — вновь уселся в кресло Хары. «Как вы собираетесь обосновать всем окружающим создание отдельного от метрополии королевства?» «Ой, да вот как раз с этим я вообще проблемы не вижу», — беспечно махнул рукой я. «Вы же длительное время находитесь в полной изоляции от внешнего мира. Просто объявлю всем, что метрополия пала, а мы последние из жрецов, хранители тайны чудесного металла, долгое время пробирались через орды врагов к единственному оплоту сопротивления. Типа мне поручили выбрать сильнейшего и достойнейшего воина, объявить его королем и помогать ему в защите последнего островка жизни в целом океане смерти. Ну и все в этом же духе. Тебе только и надо, что выиграть завтрашний бой. Справишься?» «Да я этого увольня Аларма закрытыми глазами уделаю», — усмехнулся Харей. «Мышечной массы много, а техники никакой. В целом идея мне нравится. Когда еще настоящие жрецы культа крови прознают о новом королевстве? Быть может, повелители плоти уже отодвинули границу метрополии от нашего анклава на сотни верст. Верная мысль, согласился я. Пока весть дойдет до правителей метрополии, пока кого-нибудь отправят, чтобы все проверить, пройдет много времени, и вы при нашей поддержке окрепнете и укрепите рубежи. Осталось придумать звучное название королевства и отшлифовать детали, а потом можно уже преподносить на блюдечке широкой общественности новую картину мира. Есть конструктивные мысли по этому поводу. Виталия впервые вмешалась в наш диалог Алена, что в переводе с древнего наречия означает «торжество жизни». Виталия. Попробовал слово на вкус хары. Да, мне нравится. И будет выглядеть очень символично. Я в деле. Пожав друг другу руки, мы принялись обсуждать подробности предстоящего мероприятия. Все должно пройти настолько эффектно, чтобы ни у кого не осталось ни малейшей тени сомнения в эпичности события. Нельзя допустить внутреннего раскола. Даже самые преданные воины Варкары Аларма должны признать власть нового короля Виталии, а для этого надо умаслить вождей и сделать их своими герцогами и знаменосцами. В общем, опыт в данном вопросе у меня довольно богатый, так что Хары получил максимально точные инструкции и покинул нашу комнату, довольный как слон. «Уверен, что этот лис не задумал какую-нибудь подлость?» Проводив нашего гостя, спросил у меня Алена. «Поживем, увидим, Аленка», — улыбнулся я. «Поживем, увидим. Давай спать, завтра будет очень интересный и насыщенный событиями день. Не хочется ходить вялыми. Как говорится, утро вечера мудренее».